Времени прошло достаточно, но последствий не видно», – заметил Макин. Я глянул через плечо. Уродливая глыба горы Хонос была похожа на направленный в небо темный кулак, между сжатых пальцев которого примостился красный замок. Позади нас тащились братья, с трудом преодолевая спуск с горного склона. Эдакая растянувшаяся вереница бродяжек. «Смерть подкрадывается не спеша, Макин», – возразил я. «Невидимая рука с костлявыми пальцами». Улыбнулся я. «Не пропустит и младенца в люльке». Макин плотно сжал мясистые губы, выражая свое отвращение. «Ты бы предпочел, чтобы до них добрался Райк или Роу?» – спросил я. Одну руку в латной рукавице положил ему на плечо, другую – на нагрудник. После бегства по туннелю мы были перепачканы серой грязью. Она высыхала на черных завитках его волос. «Не стоит слишком беспокоиться о покойниках, мой старый друг», – посоветовал я. «Неужели грехи прошлого такая тяжелая ноша, что ты боишься добавить новые?» Сейчас я заметил, что мы с Макином были одного роста, а он считался высоким мужчиной. Но через годик ему придется задирать голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Иногда тебе почти удается обвести меня вокруг пальца. В этом ты мастак, Йорк». В его голосе чувствовалась усталость. В уголках глаз появились паутинки морщин. «И вовсе мы с тобой не старые друзья. Всего каких-то 3 года назад, немного больше, тебе было 10. 10! Может, мои друзья, не буду спорить, но разве старые? Тут ты сплоховал». «Тогда в чем же я преуспел?» – спросил я. Он пожал плечами. «Превосходно справляешься со своей ролью. Сумел благодаря интуиции не впустую потратить годы скитаний. Смекалка заменила тебе опыт». «Ты полагаешь, обладать здравым умом может только взрослый?» – продолжил я. «Думаю, тебе стоит подольше пожить, чтобы по-настоящему понять человеческое сердце. Переделать много разных дел, иначе не узнаешь истинную цену денег, а уяснив, не станешь транжирить с такой легкостью». Макин повернулся и посмотрел на отставших братьев, приближающихся к нам. Цепочку замыкал только что взобравшийся на вершину Райк, темный силуэт на фоне бледного рассветного неба. За ним ползли тучи, извивающиеся полотнища, смесь темно-синего и пурпурного. Тучи ползли на запад. Концы повязок на плече и на лбу Райка трепетали на легком ветру. Я почувствовал прикосновение, словно шепот призраков. Оно было холоднее ветерка. Макин повернулся, чтобы продолжить путь. «Постой!» Теперь я различил крики. Ужас тех, кто уже мертв. Звука не было, но гора Хонос приподнялась, подобно вздохнувшему гиганту. Под ней полыхнуло вырывающееся из разломов кровавое зарево. В одно мгновение гора исчезла, исторгнув вращающийся по спирали ад. И где-то внутри этого вихря проносились все без исключения камни Красного замка, начиная от самого глубокого подвала и кончая самой высокой башней. Яркое сияние затмило утренний свет, залив белизной землю. Райк тенью мелькнул на фоне ослепляющего неба. Я почувствовал горячий поцелуй далекого неистовства, словно солнечный ожог на щеках. То, что вспыхнуло так ярко, долго светить не может. Вспышка погасла, оставив нас в полумраке, таких потемках, которые обычно предшествуют шквалистому ветру при грозе. Я увидел ее вестников, зарождающиеся вихри, движимые вперед в яростном порыве. Наблюдал, как они стелются по земле, подобно бурунам отброшенного в озеро камня, разлетающиеся с немыслимой скоростью серые кольца, там, где горная порода превратилась в пыль. Небо пошло рябью. Теперь тучи полотнища с треском колыхались на ветру. «Господи Иисусе!» Макин так и остался стоять с открытым ртом, хотя сказать ему было уже нечего. «Бежим!» Казалось, голос Барлоу доносится издалека. «Зачем?» Я широко распахнул руки, приветствуя разрушение. «Нам некуда бежать». Я видел, как попадали братья. Время замедлило свой ход, застывающая кровь медленнее пульсировала в венах. Сильный порыв ветра сбил всех с ног в промежутке между двумя ударами моего сердца. Райк свалился первым, скрылся под серой пеленой. Дитя в сравнении с волной океанского прибоя. Обжигающий ветер ударил по ногам. Я почувствовал, как сквозь меня чередой проходят мертвецы. И снова ощутил горький привкус крови некроманта. Я впервые парил в небесах. словно дым над местом бойни. Возлежал в прострации с отключенным сознанием. Этот покой был более глубоким, чем сон, пока... «Ух ты! Браво!» Голос буквально врубился в меня. Такой близкий, кого-то напоминающий. «Сей блудный сын зиму войны, что сотня породила, в зное лето обратить сумел тот час». Аллюзия на строки из пьесы Шекспира «Король Ричард III». Сцена 1, акт 1. «Здесь нынче солнце Йорка злую зиму в ликующее лето превратило». Перевод Радловой. Слова звучали как стихотворные строки, но произнесены были со странным акцентом. «Обращаешься с Шекспиром хуже, чем с его родным языком, сарацин». На этот раз женщина, бархатный и томный голос. «Просто беги». «Он пробудил солнце зодчих, а ты насмехаешься?» Заговорил малыш, точнее девочка. «Дитя, ты еще жива? И это при том, что гора сравнялась с землей». В голосе женщины сквозило разочарование. «Забудь о девчонке, Челла. Лучше скажи, кто стоит за этим мальчишкой. Неужто Корион, устав от графа Ренара, вывел на доску новую фигуру? Или молчаливая сестра наконец-то объявилась?» «Сейджес. Я узнал его». «Она надеется победить, выставив незрелого подростка?» Женщина рассмеялась. «Ее я тоже узнал. Некромантка». «Я ведь отправил тебя в ад, пробив стрелой сердце нубанца, сука!» Вмешался я в разговор. «Что во имя Калипрайс?» «Он что, нас слышит?» Перебила она. «Точно, Челла. Голос ее. Единственный труп, который когда-либо вызывал во мне вожделение. Я попытался отыскать их в зыбкой дымке». «Нет, это невозможно», – произнес Сейджес. «Кто стоит за тобой, мальчишка?» Я не мог ничего разглядеть, рядом никого не было. «Йорк?» Шепот на ухо. Снова девочка. Светящееся дитя чудовищ. «Джейн?» Зашептал я в ответ или подумал, будто это сделал, потому что не чувствовал губ. Впрочем, как и всего остального. «Эфир не скрывает нас», — сказала она. «Мы сами из эфира». Мгновение я раздумывал над ее словами. «Позвольте мне вас увидеть». Я страстно желал этого, стремился к ним. «Позвольте вас увидеть». На этот раз громче. Воспроизвел их облик в сознании и перенес на дымку. Челла проявилась первой, стройная и чувственная, какой была в начале нашей встречи. Узоры татуировок спиралями велись по ее хрупкому эфирному телу. Следующим показался Сейджес. Он смотрел на меня своими добрыми глазами, чуть расширенными и как бы неподвижными, словно пруд у мельницы, облик, воссозданный мной из небытия. Джейн шла рядом с ним, теперь ее свет потускнел, став едва заметным под кожей свечением. Были также другие, чьи-то зыбкие очертания. Одно темнее остальных. Силуэт напоминал кого-то хорошо знакомого. Я попытался его разглядеть. В памяти возник нубанец, мимолетное видение моей руки, лежащей на дверной ручке, и ощущение падения в бездну. Дежавю. «Кто дает тебе силу, Йорк?» Маняще улыбнулась мне Челла. Обошла меня сбоку, словно пантера, играющая с жертвой. «Я взял ее сам». «Нет», – покачал головой Сейджес. «Мы слишком давно в игре, чтобы жульничать. Все игроки известны, наблюдатели тоже». Он кивнул в сторону Джейн. Я проигнорировал его и продолжал смотреть на Челлу. «Я обрушил на тебя гору». «Я погребена под ней. Но что с того?» В голосе проявились отзвуки ее истинного возраста. «Молись, чтобы я никогда тебя не откопал», – сказал я, переведя взгляд на Джейн. «Значит, ты тоже там?» На секунду свечение замерцало, вместо него я увидел другую Джейн, и она была сломанной игрушкой. Тряпичной куклой, зажатой между осколками горы в некоем темном месте, где лишь от нее самой исходил свет. Из бедра и плеча торчали кости, очень белые, окропленные кровью, казавшиеся черной в слабом свете. Она слегка повернула голову. Взгляд серебряных глаз встретился с моим взглядом. Свечение вспыхнуло на миг, а потом совсем погасло, девочка оказалась передо мной, высвобожденная из плена горы и совершенно невредимая. «Не понимаю». Но в действительности я все понимал. «Бедняжка Джейн». Челла кругами ходила вокруг нее, но не приближалась. «Она умрет безгрешной», – заявил я. «Не побоится уйти и выберет тот путь, которого ты пугаешься больше всего. Продолжай цепляться за гниющую плоть в недрах земли, там, где тебя удерживает трусость». Челла зашипела, лицо исказилось злобой, в гнилых легких влажно захлюпало. Дымка снова начала окутывать ее, словно кольца змеи обвивались вокруг. «Уничтожь его, но медленно, сарацин». Она пристально посмотрела на Сейджеса и исчезла. Я почувствовал близость Джейн. Из-за того, что свет покинул ее, кожа ее стала пепельной. Таким становится все, что уничтожил огонь. Она зашептала. «Присматривай за Гогом и Гарготом. Они последние левкроты». Я представил Гаргота, за которым надо присматривать, и от этого видения с языка готова была сорваться пара колкостей, но я их проглотил. «Буду». Возможно, именно так и поступлю. Она сжала мою руку. «Ты сможешь одержать все победы, о которых мечтаешь, Йорк. Но только если по-настоящему поймешь, ради чего они тебе нужны». От ее прикосновения я почувствовал покалывание в пальцах. «Окинь взглядом прожитые годы, Йорк. Присмотрись к руке, лежащей на твоем плече. Нити, ведущие тебя». Она отпустила меня, и на ее месте осталась дымка. «Не вздумай возвращаться домой, принц Йорк». Сейджес постарался, чтобы угроза прозвучала как отцовский наказ. «Если бросишься бежать прямо сейчас», – ответил я, – «то, возможно, не стану догонять». «Корион». Он вглядывался в извивающийся спиралями эфир за моей спиной. «Не натравливай мальчишку на меня. Это плохо кончится». Я потянулся за мечом, но Сейджес исчез до того, как я успел выхватить клинок из ножен. Дымка стала горькой на вкус. Я закашлялся. «Он приходит в себя». Голос Макина звучал издалека. «Дайте ему воды». Разобрал я шамканье Элбана. Я с трудом приподнялся, опираясь на руки, и пролил воду. «Разрази вас гром!» Огромное облако, похожее на грозовую наковальню, висело там, где раньше возвышалась гора Хонос. Я сморгнул и позволил Макину поднять меня на ноги. «Ты не единственный, по кому хорошенько врезали». Он кивнул в сторону, где в нескольких метрах от нас сидел скорчившийся Гаргот. Спотыкаясь, я направился к нему, но остановился, когда меня обдало жаром. Жар и свет, видимые при дневном свете, исходили от Гаргота, точно он съежился у огромного походного костра. Я обогнул его и отошел в сторону. Гог лежал, свернувшись калачиком, словно младенец в материнской утробе. Каждый дюйм его тела был раскален до бела. Словно свет солнца зодчих, кровью вытекал из него. Даже Гаргот не смел к нему приблизиться. Пока я наблюдал за ними, кожа мальчика начала темнеть. Это было похоже на то, как меняет цвет раскаленное железо в кузне. От ярко-оранжевого до тусклых оттенков красного. Я приблизился к мальчику на шаг, он открыл глаза, белые омуты в центре солнца. Дышал он тяжело, рот, что горнило, раскален до предела. Время от времени всполохи плясали по его спине, пробегали по рукам, затем гасли. Гогу потребовалось минут 10, чтобы вернуться в нормальное состояние. Тогда я смог встать рядом с ним. Он приподнял голову и улыбнулся. «Можем повторить». «С тебя довольно, парень», – сказал я. Не знал, что пробудило солнце зодчих, проявившее себя таким образом, но после увиденного я пришел к выводу. Будет лучше, если оно опять уснет. Обернувшись, я взглянул на тучу, все еще нависающую над горой Хонос и окрестностями, полыхавшими на многие мили вокруг. «Думаю, пора возвращаться домой, парни».